и небольшого жареного цыпленка, которого съедаю пополам с бродячей собакой. Она наблюдала за моим обедом такими глазами, какие бывают лишь у бродячих собак. Возвращаюсь к мостику и оказываюсь в старинном еврейском гетто. Печальное место, веками стоявшее нетронутым, пока его не разорили нацисты. Сворачиваю обратно к северу и иду мимо пьяцца Навона с ее огромным фонтаном в честь четырех великих рек планеты Земля и мутный Тибр гордо, хоть и не совсем правомерно, в их числе. Потом я иду смотреть на пантеон. Я хожу смотреть на пантеон при каждом случае, ведь как-никак я живу в Риме, а в старой поговорке говорится, что кто был в Риме и не видел пантеона, тот как приехал ослом, так и уехал. По дороге домой делаю небольшой крюк, чтобы наведаться в одно место, которое почему-то обладает для меня странной притягательностью — мавзолей Августа. Эта большая, круглая, полуобсыпавшаяся груда кирпича некогда была великолепным мавзолеем, построенным Октавианом Августом для захоронения собственных останков и всех членов его семьи на вечные века. Должно быть, в то время императору было трудно представить, что пройдет время, и Рим перестанет быть могущественной империей, боготворящей Августа. Разве мог он предвидеть, что его мир исчезнет? Разве мог он знать, что варвары разрушат акведуки и превратят в руины великолепные дороги, а город опустеет, и пройдет ни много ни мало 20 веков, прежде чем численность римского населения сравняется с той, что была во времена прежней славы? Мавзолей Августа был разрушен и разграблен в средние века. Прах императора был украден, кем неизвестно. В XII веке влиятельная семья Колонна перестроила мавзолей в крепость, чтобы защититься от нападений многочисленных враждующих княжеств. Впоследствии на месте мавзолея разбили виноградник, затем сад эпохи Возрождения. Была здесь и арена для травли быков в XVIII веке, и склад фейерверков, и концертный зал. В 30-е годы Муссолини конфисковал здание и восстановил его первоначальный вид с целью в один прекрасный день сделать местом собственного захоронения. Должно быть, ему тоже было трудно представить, что пройдет время, и Рим перестанет быть империей, боготворящей Муссолини. Как известно, фашистские мечты Муссолини оказались недолговечными, и похорон на императорском уровне не вышло. Сегодня мавзолей Августа – одно из самых тихих и уединенных мест в Риме. Он стоит глубоко, погрузившись в землю. С веками город вокруг него вырос. 2,5 сантиметра в год – средняя скорость, с которой города вытягиваются вверх со временем. Над мавзолеем в бешеном колесе кружатся машины, а вниз никто никогда не спускается. Я ни разу не видела. Лишь иногда место используют как общественный туалет. Но здание до сих пор стоит, с достоинством держится на римской земле в ожидании очередной реинкарнации. Непоколебимость мавзолея Августа вселяет в меня спокойствие. За свою жизнь это сооружение послужило самым разнообразным целям и каждый раз адаптировалось к диким временам. Мавзолей Августа можно сравнить с женщиной, которая прожила совершенно сумасшедшую жизнь. Сначала была, скажем, обычной домохозяйкой, потом внезапно овдовела и, чтобы свести концы с концами, подалась в стриптизерши, но в результате каким-то образом умудрилась стать первой женщиной-дантистом, побывавшей в космосе, а потом баллотировалась в Сенат. Но в каждой из этих ипостасей неизменно оставалась собой. Глядя на мавзолей Августа, я понимаю, что мою жизнь, пожалуй, нельзя назвать столь безумной. Это наш мир сошел с ума. Он приносит перемены, которых никто не ожидал. Для меня мавзолей Августа — свидетельство того, что нельзя привязываться к устаревшим понятиям о том, кто я такая, что собой представляю, кому принадлежу и каково мое предназначение. Что еще вчера было величественным памятником, завтра может стать складом фейерверков. Даже в вечном городе, твердит безмолвный мавзолей, нужно всегда быть готовым к стремительным и непрерывным изменениям.